Если бы в швейцарских банках спрашивали у каждого потенциального вкладчика, откуда у него деньги, то швейцарская экономика давно бы рухнула к чертям. Никто не открывает счет в Швейцарии с деньгами, подаренными на день рождения, Эрин. Он прав, конечно. Просто мне кажется, что меня могут принять за шлюху из эскорта или вроде того. Следовательно, деньги, говорю я, они скорее решат, что ты выпотрошила счета мужа перед разводом. Уверен, у них часто подобное бывает. По крайней мере, я бы подумал именно так. Улыбается Марк. Ого! В такие моменты задаешься вопросом, а за кого я вышла замуж? Судя по его лицу, Марк считает, что сделал мне комплимент. Опять тошнота. Я молча пережидаю приступ и медленно поднимаюсь с кровати, стараясь не делать резких движений. Так он точно меня ждет? Да. Он не знает, что мы женаты. Я сказал, что ты моя новая клиентка. Он в курсе, что это будет большой депозит наличными. Что дело деликатное и все такое. Марк берет из фруктовой корзины яблоко и надкусывает. Я понимаю, он не может отправиться в банк сам, личные связи. Но невольно замечаю, что Марк старается не оставить за собой никаких следов. В банке увидит мое лицо, запомнит меня, а не его. С другой стороны, прелесть швейцарских банков в том, что как только открывается счет, вся информация о нем становится защищенной. По паспорту я Эрин Лок. Я еще не сменила фамилию, и никакой личной связи с Марком Робертсом у меня нет. Счет откроет Эрин Лок, однако мое имя никак к нему не привязано. Счет номерной. Выследить меня по нему невозможно. Найти никого из нас с его помощью нельзя. Я встаю и бросаю последний взгляд в зеркало. Прическа и макияж безупречны. Выгляжу как надо. Подобного человека я ожидала увидеть в VIP-салоне первого класса 2 недели назад. Именно таким людям самое место в том зале. Если бы мир был устроен иначе, и все в нем соответствовало моим представлениям. Но в жизни, как и в кинопроизводстве, ненастоящее порой выглядит более настоящим. На секунду в отражении появляется моя мама, молодая и красивая, но это лишь миг, рябь на воде, и она уходит в дальние уголки сознания. Тошнота отступает. Все будет хорошо. Ладно, я пошла. Машина ждет внизу. Бодро кивает Марк, протягивая мне сумку, и я остаюсь одна. Я утопаю в тишине лифта, бесконечно отражаясь в многочисленных зеркалах. Беззвучно закрывшиеся двери отрезают меня от коридора. Что, если я больше никогда не увижу этого ковра с ярко-красными узорами? Вдруг меня арестуют прямо в банке, как только я пройду по мраморному холлу. Что тогда случится с маленьким синим крестиком внутри меня? Или хуже того, меня ждет там человек, отправивший сообщение. Я с ужасом вспоминаю 3 мерцающие серые точки. Мог он узнать, что мы делаем? В моем представлении человек, разыскивающий самолет, он. Конечно, на самом деле это могут оказаться она или они. Они могут знать о наших передвижениях и планах. Почему нет? Ведь вполне вероятно, что я упустила что-то важное. Вернее, мы упустили. Вдруг мы совершили ошибку, и все пропало. В конце концов, мы самые заурядные лондонские обыватели, найти которых расплюнуть. Правда, теперь я немного лучше представляю себе их мир, насколько он отличается от всего, что я знала и видела раньше. Моя скромная жизнь совершила резкий поворот. Как я вписывалась в общую картину раньше и кем стала теперь? Просто поразительно, насколько быстро умеют приспосабливаться человеческие существа, правда? Будто растения, адаптирующиеся под свои горшки. А иногда мы, люди, даже получаем возможность самостоятельно выбрать горшок. Все зависит от того, далеко ли мы готовы зайти, согласны? Раньше я этого не понимала. Я думаю об Алексе и ее матери, как они приняли решение, как прощались. Порой в сделанном выборе есть особая красота. Что до нашей ситуации, то я уже вошла в роль, стала совершенно другим человеком. В многочисленных отражениях вокруг себя я вижу незнакомую женщину, решительную и бескомпромиссную, по крайней мере, внешне. Внутри все иначе. Внутри у меня только дыхание и тишина. Ведь мне страшно. Да, страшно, как с акулами в воде. Ничего, я справлюсь. Не буду паниковать, не стану думать о том, чего не могу изменить. Слишком много думать вредно. Я не верю собственному мозгу. Вот вернусь в этот лифт несколько часов спустя, тогда и подумаю обо всем. И только одна мысль знакомым рефреном прорывается сквозь заслон. Мне ведь вовсе не обязательно возвращаться в лифт, в отель. Разве нет? Я могу просто уйти. Открыть банковский счет и уйти. Убежать от своей жизни. Что, если я исчезну? Оставлю Марка в номере отеля. Могу уйти прямо отсюда с сумкой в руке и испариться, даже не заходя в банк. Никто ведь на самом деле не будет по мне скучать, правда? Жизнь пойдет своим чередом. Жизнь всегда продолжается. Я уверена, что неплохо устроюсь где-нибудь в другом месте. Меня никогда не найдут ни Марк, ни наши общие друзья, ни те люди, ни полиция. Не найдут ни меня, ни денег, ни нашего ребенка, который еще не появился на свет. В том-то и загвоздка, Марк. Наша жизнь. Все, что нас связывает. Когда думаю о нем, я словно таю в лучах солнца. Марк. Единственная ниточка, соединяющая меня с прошлым. С жизнью, которую я могу сбросить, подобно змее, сбрасывающей старую кожу. Марк. Наше будущее. Ребенок. Мы сможем измениться вместе, верно? И вместе пойдем дальше. Матери не сбегают. Жены не сбегают, если нет уважительных причин. Марк, все, что у меня есть. Зачем мне его бросать? Если бежать, то вместе. Втроем. Моя рука опускается на живот. Там спрятано то, ради чего стоит бороться. Я крепко зажмуриваю глаза. Я стараюсь ради нашего будущего, ради нас, ради нашей семьи, которую я выращиваю из собственной плоти и крови. Скоро я расскажу Марку. А пока мне нравится так. Настолько двое, я и мой невидимый пассажир. И пусть это продлится чуть подольше. Когда все будет позади, открою свой секрет. Когда будет безопасно. Сжимаю ручки сумки до побелевших костяшек. Двери разъезжаются, и я, прошагав через огромный вестибюль, выхожу в сентябрьскую прохладу. Все оказалось значительно проще, чем я предполагала. Танги встречает меня у входа в банк и представляет Матильде, миниатюрной брюнетке с собранными в идеальный пучок волосами, которая сегодня займется моим счетом. Она вежливо и профессионально объясняет мне порядок размещения депозита в их банке. Когда я передаю ей сумку с деньгами, меня пронзает чувство вины, хотя мы уже удалились в отдельную комнату для клиентов, и нас никто не видит. Матильда берет сумку, не моргнув глазом. Мне нечего стыдиться. С таким же успехом я могла бы передать пакет с вещами приемщице в химчистке. Совершенно никаких эмоций. Правое плечо девушки чуть опускается под весом сумки. Обычное дело. «Минуточку». Вежливо кивает она и выходит из комнаты. Понесла деньги пересчитывать. Разве не забавно, что в мире электронного банкинга и постоянно развивающихся технологий бумажные купюры все еще требуют ручного пересчета? Ну, не совсем ручного, машинного, но вы меня поняли.